Берт Марни по-прежнему выжимала из Тойоты все, на что она была способна. Почти задевая расположившихся на обочине торговок манго и обгоняя запыленные, отдышливо тарахтевшие тап-тапы. Вскоре они увидели заграждение, возле которого стояли двое солдат. Один из них сделал им знак «Остановиться». Берт Марни затормозил. «Куда едете?» — спросил солдат, обеими руками сжимая старенькую винтовку. «Как дела?» — непринужденно ответил вопросом на вопрос Берт Марни. Солдат засмеялся. «Ничего, нормально». И жестом показал, что они могут проехать. Марни весело объяснил Малько. «Они, в сущности, неплохие ребята. Надо только знать, как себя с ними вести. Вообще-то полагается говорить, куда едешь. Ночью они иногда от скуки стреляют по машинам, которые не останавливаются. Но во время сиесты можно и проскочить, это не особенно опасно». Он вырулил на узкую дорогу, идущую вдоль побережья. «Так куда же мы все-таки едем? К Жакмелю?» — спросил Малько. «Ну да». «Не ожидали? Откуда вы его знаете?» Дорога, по которой они мчались со скоростью 140 км в час, была со скверным покрытием, но сравнительно прямая, поэтому Берт Маркин немного расслабился. «Мы познакомились еще во времена Франсуа Дювалье, когда я жил на Ямайке. Жакмель скупал у меня продовольствие и лекарства, которые переправлял на Гаити по морю. Все шло хорошо до тех пор, пока эти сволочи не выслали меня с Ямайки». «Почему?» — полюбопытствовал Мальку. Марни выразительно потер большой и указательный пальцы. «Инфляция. Со времен событий в Конго министры подорожали в 5 раз. Мне это стало уже не по карману. К тому же они еще и жулики, эти черномазы. На Ямайке из меня сначала вытянули все деньги, а потом просто выперли. Я приехал сюда нищим. Через неделю Жакмель меня разыскал и спросил, могу ли я снабжать его оружием и продовольствием, и готов ли делиться информацией. Что мне оставалось делать? У меня на хвосте Интерпол. Податься мне больше некуда. В общем, я сделал на него ставку. Если он окажется на коне, то и я не пропаду. То есть? То есть стану министром здравоохранения или чем-то в этом роде. Он умолк, завороженный радужным будущим. На его просветленном лице так и читались расчеты, в которые он был погружен. Например, сколько гектолитров крови можно будет выцедить из 5 миллионов гаитян на вполне законном основании. Уж наверняка хватит на красный кадиллак. Он притормозил и свернул на узкую просеку в джунглях, которые отделяли дорогу от берега моря. Ну вот и прибыли. Раскачиваясь и подпрыгивая, Тойота проехала еще 100 метров и остановилась на усеянном раковинами пляже у огромного хлебного дерева. Рядом лежала наполовину вытащенная из воды на песок рыбачья лодка с изодранными парусами, возле которой спали 2 одетых в лохмотья негра. Берт Марни рявкнул на них. Оба лениво поднялись и начали сталкивать лодку в море. «Они переправят вас вон на тот островок», — сказал Марни. «Это путешествие займет около часа. Вопросов им не задавайте, они говорят только по-креольски». Малька забрался в лодку. Убедившись, что она благополучно отплыла, Берт Марни пошел к своей «Тойоте».